Глава 57. Скрипал Forever. В тихом западном курортном городке Даргейте под вывеской фармацевтического центра нацистский военный преступник доктор Хасс заканчивает работу над новым психохимическим оружием массового поражения – газом RH. В малых дозах он стимулирует интеллектуальный потенциал человека. В больших превращает его в послушного идиота, довольного любой формой существования. Разоблачить гитлеровского палача поручено советскому разведчику-нелегалу Константину Ладейникову. Так начинался вышедший на экраны стран соцлагеря в конце 1968 года фильм режиссера Саввы Кулиша «Мертвый сезон» с литовцем Донатасом Банионисом в главной роли. «Мертвый сезон» стал первой советской картиной, посвященной деятельности КГБ в годы Холодной войны. Сюжет непридуманный. За основу взята биография знаменитого советского разведчика-нелегала Конана Молодова, много лет работавшего в Англии под именем Гордона Лонсдейла. Я не случайно вспомнил об этом прекрасном кинодетективе, в котором снималось настоящее созвездие прибалтийских актеров. Кому, как не им, приходилось изображать для советских обывателей западную жизнь. Дело в том, что полковник Молодый, он же процветающий лондонский бизнесмен Лонсдейл, в числе других сведений о британском военно-промышленном комплексе поставлял в Москву и донесения о работе секретной лаборатории ядов в Порт-эн-Даун. Маленькая деталь с большим значением. Это буквально в двух шагах от Солсбери, где были отравлены в начале 2018 года российский шпион-перебежчик Скрипаль и его дочь Юлия. И вот что странно. Европейская пресса на все лады муссирует похождения в Солсбери неких засланных с Лубянки Петрова и Баширова, агентов Путина и отравителей, но при этом совершенно оставляет от маргинем существование местного полигона ядов в Порт-эн-Дауне. А зря. Ибо специфика этой засекреченной лаборатории, как и ее история, достойны подробного описания. Именно здесь, в годы Первой мировой войны, начались испытания британского химического оружия. И во время Второй мировой исследования в CDES – Chemical Defense Experimental Station, были сосредоточены на нем. Прежде всего, на нитрогене мустарды, азотистых аналогах иприта, и на нервно-паралитических отравляющих веществах, вроде высокотоксичного фосфор-органического зарина. До победы над Германией он был неизвестен странам антигитлеровской коалиции. В середине прошлого века, по некоторым сведениям, в Порт-эн-Дауне происходили и испытания действия ЛСД, сильнейшего психотропного вещества. Страшные опыты с ядами проводились не только на животных, но и на людях. Так, в 1953 году 20-летний рядовой военно-воздушных сил Британии Рональд Мэдисон скончался после эксперимента с зарином. Сообщалось о хранении в лаборатории и самых агрессивных вирусов в мире, таких как лихорадка Эболы. А в 2008 году британская газета The Daily Mail написала, что в Порт-эн-Дауне даже исследовали тела инопланетян, погибших при крушении космического корабля. С марсиан, конечно, взятки гладки. А вот полсотни английских ветеранов в 2006 году заявили, что пострадали от экспериментов в лаборатории. Минобороны Британии согласилась им выплатить компенсацию, но признавать ответственность за ущерб отказалась. Ядовитый полигон в Порт-эн-Дауне – солидное учреждение. Два ряда колючей проволоки, контрольно-следовая полоса, поле солнечных батарей, автостоянка мест на 500, два открытых, доступных для прессы научных производства, вакцины от сибирской язвы и средства от лучевой болезни. Именно здесь сумели определить, что будущего президента Украины Виктора Ющенко отравили ядом якобы из России. Тут и наполнили какой-то гадостью пробирку госсекретарю США Колину Пауэллу, сумевшему убедить Запад в наличии оружия массового поражения в Ираке, как оказалось, несуществующего. Леса вокруг имеют репутацию смертельно опасных. Здесь без признаков жизни регулярно находят ученых, которые поставили себя на службу дьяволу. Советский ученый-микробиолог генерал-майор Владимир Пасечник в 80-х годах возглавлял Ленинградский институт особо чистых биопрепаратов. В этом учреждении занимались белками, пептидами. В частности, считалось, что с их помощью можно управлять психикой человека. Стремились добиться того, чтобы смертоносные бактерии в процессе своей жизнедеятельности выделяли белок, который мог бы воздействовать на мозг солдат противника. В 1989 году, будучи в командировке во Франции, велись переговоры с заводом в Тулузе о поставках в СССР оборудования для химических лабораторий. Он выдал секретную информацию и попросил политического убежища у Великобритании, после чего перебрался жить в Солсбери, сотрудничал с лабораторией в Портендауне. В 2001 году Пасечника нашли мертвым в его доме. По официальной версии, он погиб в 64 года от инсульта, хотя знавшие перебежчика люди отмечали его прекрасную физическую форму. Сын микробиолога Никита Пасечник убежден, что его отца отравили российские органы. Однако некоторые издания связали кончину Пасечника с чередой смертей других ученых, умерших в окрестностях Солсбери в начале миллениума. Заметки на полях. В 1972 году Москва присоединилась к Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия. Примерно в то же время в Советском Союзе интенсифицируется программа создания самой развитой в мире системы средств биологического вооружения. Циничная правда, и тем не менее правда. Слова одно, дела совсем другое. В рамках секретной программы в стране победившего социализма накапливались гигантские запасы оружия массового поражения. Это сотни тонн смертоносных биологических веществ, бактерий сибирской язвы, чумы и вирусов оспы. Их планировалось использовать против США и их союзников. Был ли уничтожен в годы Горбачевской перестройки и после нее этот ядовитый арсенал? Или осколки его разлетелись по континентам и сулят маньякам разных мастей перспективу утвердиться в обществе или обрести власть с помощью грязных отравляющих технологий? Недорогих и сравнительно несложных, и поэтому чрезвычайно опасных. Сотрудник лаборатории в Портендауне доктор Дэвид Келли, допрашивавший Пасечника после его побега из СССР, а в дальнейшем сознавшийся, что пресловутая пробирка с иракским оружием массового поражения «дешевая фальшивка», был найден мертвым в лесу близ ядовитого полигона в 2003 году. Британские журналисты сообщали, что чуть ли не за день до смерти ученый передал им данные о сфабрикованном поводе для вторжения в Ирак. А в день смерти в его доме были замечены офицеры натовских спецслужб. Не прошло и двух лет, как сотрудничавший с Келли американский ученый Ларри Форд застрелился в Калифорнии. Плюс еще преемник Келли в лаборатории Пол Норман разбился в 2004 году на частном самолете. Всего же в 2001-2002 годах 11 ученых умерли в течение полугода при странных обстоятельствах. Все они тем или иным образом были связаны с разработкой бактериологического оружия. Бывают же совпадения. А что, если монополия на отравление принадлежит не только КГБ, как уверенно утверждают на Западе? Покушение на Сергея Скрипаля в числе этих энигм в масштабах провинциального Солсбери с его окрестными ядами. В Великобритании сделали из этого события настоящий казус Белли по отношению к России. А событие это мутное, неясное и весьма противоречивое. Вопросов тут больше, чем ответов. Не желаю вступать в полемику по поводу причастности или нет к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери российских спецслужб. Их работа и в самом деле частенько бывает топорной. Поставлю только несколько вопросов, без ответа на которые трудно вообще рассуждать о руке Москвы в Солсбери. Кто они, Александр Петров и Руслан Баширов, которых опознали британские спецслужбы? У меня складывается твердое впечатление, что они кто угодно, но только не российские профессиональные разведчики. Настолько покушение на Скрипалей было организовано и проведено грубо и беспомощно, средь бела дня, под прицелом камер наружного наблюдения, с дурацкими паспортами, оформленными чуть ли не под одним номером и чуть ли не на один казенный адрес, с демонстративным шлейфом следов, которые они оставляли повсюду на своем пути в Англии. Я от всей души поздравляю Запад. Если у Путина такие Джеймсы Бонды, Европе и Америке бояться грозной России ничуть не стоит. Удивительно только, как эти двое чудиков, поначалу смахивавших на пару влюбленных голубых, а потом оказавшихся бизнесменами, точнее, торговцами витаминами и протеинами, любящими туризм, так они представились по российскому телевидению, полный бред, конечно. Вообще сами не погибли к чертовой матери, если они действительно были отравителями. Для того, чтобы безвредно для себя обработать отравой ручку двери Скрипалей, им надо было бы натянуть специальное обмундирование и предусмотреть как минимум противогазы, резиновые перчатки и сапоги. Такой импровизированный Хэллоуин надолго бы стал памятным событием в маленьком Солсбери. Мой французский коллега, работающий в Москве, когда я поведал ему о мучающих меня вопросах по поводу отравления Скрипалей, сразу обрезал меня. Эти странные русские всегда задают неудобные вопросы, чтобы посеять сомнения и запутать дело. Я же ответил, что в Европе боятся неудобных ответов, которые куда опаснее таких же вопросов. Например, где сейчас Сергей и Юлия Скрипаль? Если в Великобритании, а не у антиподов в Новой Зеландии, как проскользнуло в прессе, почему они скрываются от журналистов? При таком яром желании Терезы Мэй, а следом других лидеров Великобритании и остальных стран НАТО, раскрутить на Западе антироссийскую истерию, почему бы англичанам не организовать широко медиатизированную пресс-конференцию Скрипалей? По телевидению, по интернету, на весь мир. Если же Сергей Скрипаль сделался инвалидом после покушения, прошло сообщение, что он существует со специальной трубкой, стомой, в горле. Дайте его жалостливое фото на больничной койке. Такой снимок нанесет путинскому режиму куда больший урон, чем все антироссийские декларации западных политиков. А то складывается твердое впечатление, будто британское правительство тщательно прячет шпиона-двойника и его дочь, боясь обнародовать реальную историю, которая станет решительно отличаться от официальной, старательно раздутой на Западе версии. «Скрипал forever!» Дело об отравлении Сергея Скрипаля долгоиграющее. Я абсолютно уверен в этом. Еще немало подробностей всплывет на поверхность, и они доставят, убежден, немало неприятностей самым разным людям, включая и сильных мира сего. Как говаривал сталинский прокурор Роман Руденко, главное в расследовании – не выйти на самих себя. В Москве ли, в Лондоне или еще где-то. Заметки на полях. В конце мая 2015 года, всего несколько месяцев спустя подлого убийства на Большом Москворецком мосту Бориса Немцова, в офисе агентства правовой информации РАПСИ произошло ЧП. Во время совещания Владимир Карамурза-младший, журналист и оппозиционный политик, потерял сознание. Врачи сначала заподозрили у него проблему с сердцем и стали было готовить его к операции, но вовремя определили отравление. Как говорил Владимир Карамурза-старший, отец пострадавшего, скорее всего, это произошло в самолете «Казань-Москва». Это самый удобный способ, чтобы с человеком расправиться. Подходит к тебе стюард, которого никто не знает, дает тебе кофе, и наутро тебя уже больше нет, как человека на земле. Прецедент был: в 2005 году на борту самолета по пути на Кавказ была отравлена журналистка Анна Политковская. К счастью, благодаря своевременному вмешательству врачей, выжившая. У Карамурзы-младшего отказали сердце, почки, печень, желудок, поджелудочное, легкие и головной мозг. 3 недели он провел в коме. Израильский токсиколог, специально приехавший в Москву, ничего не смог сказать по поводу яда и оценил шансы молодого человека на выживание в 5%. И журналист в этот процентаж попал. Он пришел в сознание. Выздоровление после лечения в частной клинике под Вашингтоном заняло у Владимира 1.5 года. В декабре 2015 года, через 6 месяцев после отравления, Карамурза-младший вернулся в Москву. Со своим адвокатом Вадимом Прохоровым он собирался добиться возбуждения уголовного дела по факту покушения на убийство. В Следственный комитет были представлены результаты экспертизы, проведенной известным французским токсикологом Паскалем Кинцем. В его отчете указывалось, что в пробах Карамурзы-младшего, переданных в лабораторию Страсбурга, нашли 4 тяжелых металла – марганца, цинка, меди и ртути, концентрацией, многократно превышающей их обычное содержание в организме. Это доказывало, что оппозиционера отравили. Но правоохранительные органы России этому доводу не вняли и расследование замяли. Более того, зимой 2017 года состоялось 2-е отравление Владимира. Произошло оно сразу после его возвращения из Твери, где журналист что-то съел на банкете после показа документального фильма «Немцов». На этот раз, как сказал его отец, телеведущий Владимир Карамурза-старший, это было дежавю, от которого хочется застрелиться. После официального диагноза «острая интоксикация неустановленным веществом» Карамурзу-младшего подключили к гемодиализу. А когда и это не помогло, заменили всю плазму. Переливание спасло журналисту жизнь. Это был демонстративный признак применения яда, более сложного, чем в ходе 1-го отравления. Возможно, сразу нескольких токсических веществ. Такое на коленке не сделаешь. Тут нужна была мощная, скорее всего, государственная лаборатория. Экс-полковник ГРУ Скрипаль, хоть и являлся сбитым летчиком, вовсе не был севшей батарейкой, как его представляют некоторые журналисты. Он не зря жил в доме, подаренном ему британской разведкой. Еще минимум у 4 разведок стран-членов НАТО он подвязался консультантом и к тому же работал на известную фирму частной разведки «Орбис» в Лондоне. Ее создал Кристофер Стил, бывший начальник русского отдела МИ-6 и куратор Скрипаля, в бытность его кротом в ГРУ. Фирма Стила знаменита тем, что по заказам различных структур, в том числе ФБР, расследовала острые темы, связанные с мафией и коррупцией в России. Фирма также запустила знаменитое досье на Трампа, досье Стила, о вмешательстве Кремля в выборы президента США. Остальное известно. К расследованию спецпрокурора Мюллера в Штатах привело досье Стила. В его написание внес свою лепту и Скрипаль. Надо сказать, оно вызвало крайнее раздражение у Путина. Он публично назвал авторов досье людьми, у которых нет никаких моральных ограничений, которые хуже, чем проститутки. Не говоря уже о том, что у Сергея Скрипаля, ранее работавшего от ГРУ в Испании, были давние счеты с прописавшимися там российскими организованными преступными группировками. Как говорится, мафия вечна. В общем, существует немало версий о том, кто бы мог покуситься на жизнь Скрипаля, а заодно и его дочь. Гипотезы могут быть связаны и с ядовитым полигоном под Солсбери. Развязка химического детектива со Скрипалями и иже с ними достойна пера Агаты Кристи, вполне способна привести как в штаб-квартиру ГРУ в Москве, так и к секретной лаборатории в Портон-Дауне. Только найдется ли в этом затянувшемся и засекреченном со всех сторон расследовании свой Шерлок Холмс?